Глава 4. С первого беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого князя за старика. И только взглянув поближе и попристальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтобы закостюмировать эту мумию в юношу. Удивительный парик, бакенбарды, усы и спаньолка превосходнейшего черного цвета закрывают половину лица. Лицо набеленное и нарумяненное необыкновенно искусно, и на нем почти нет морщин. Куда они делись? Неизвестно. Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. На нем какая-то визитка или что-то подобное. Ей-богу, не знаю, что именно, но только что-то чрезвычайно модное и современное, созданное для утренних визитов. Перчатки, галстук, жилет, белье и все прочее — все это ослепительной свежести и изящного вкуса. Князь немного прихрамывает, но прихрамывает так ловко, как будто и это необходимо по моде. В глазу его стеклышко, в том самом глазу, который и без того стеклянный. Князь пропитан духами. Разговаривая, он как-то особенно протягивает иные слова. Может быть, от старческой немощи, может быть, от того, что все зубы вставные, может быть, и для пущей важности. Некоторые слоги он произносит необыкновенно сладко, особенно напирая на букву «э». «Да» у него как-то выходит «д», но только еще немного послаще. Во всех манерах его что-то небрежное, заученное в продолжение всей фронтовской его жизни. Но вообще, если и сохранилось что-нибудь от этой прежней фронтовской его жизни, то сохранилось уже как-то бессознательно, в виде какого-то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой, отпетой старины, которую, увы, не воскресят никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И потому лучше сделаем, если заранее признаемся, что старичок, если и не выжил еще из ума, то давно уже выжил из памяти и поминутно сбивается, повторяется и даже совсем завирается. Нужно даже умение, чтобы с ним говорить. Но Марья Александровна надеется на себя и при виде князя приходит в неизреченный восторг. «Но вы ничего?» «Ничего не переменились!» — восклицает она, хватая гостя за обе руки и усаживая его в покойное кресло. «Садитесь, садитесь, князь! 6 лет, целых 6 лет не видались, и ни одного письма, даже ни строчки во все это время. Как вы виноваты передо мной, князь! Как я зла была на вас, mon cher prince, мой дорогой князь! Но чаю, чаю! Ах, боже мой, Настасья Петровна, чаю!» «Благодарю, благодарю, виноват!» — шепелявит князь. Мы забыли сказать, что он немного шепелявит, но и это делает как будто по моде. «Виноват! И представьте себе, еще прошлого года непременно хотел сюда ехать!» — прибавляет он, ларнируя комнату. «Да напугали! Тут, говорят, холера была!» «Нет, князь! У нас не было холеры», — говорит Марья Александровна. «Здесь был скотский падеж, дядюшка», — вставляет Мозгляков, желая отличиться. Марья Александровна обмеривает его строгим взглядом. «Ну да, скотский падеж или что-то в этом роде. Я и остался. Ну, как ваш муж, моя милая Анна Николаевна, все по своей прокурорской части?» «Нет, князь», — говорит Марья Александровна, немного заикаясь, — «мой муж не прокурор?» «Бьюсь об заклад, что дядюшка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову», — вскрикивает догадливый Мозгляков, но тотчас спохватывается, замечая, что и без этих пояснений Марью Александровну как будто всю покоробило. «Ну, ну, да, да, Анну Николаевну, и я все забываю. Ну, да, Антиповну, именно Антиповну», — подтверждает князь. «Нет, князь, вы очень ошиблись», — говорит Марья Александровна с горькой улыбкой. «Я вовсе не Анна Николаевна и, признаюсь, никак не ожидала, что вы меня не узнаете. Вы меня удивили, князь. Я ваш бывший друг, Марья Александровна Москалева. Помните, князь, Марью Александровну? Марью Александровну? Представьте себе, а я именно полагал, что вы это и есть, как ее, ну да, Анна Васильевна. C'est délicieux. Это восхитительно. Значит, я не туда заехал, а я думал, мой друг, что ты именно везешь меня к этой Анне Матвеевне. C'est charmant. Это очаровательно. Впрочем, это со мной часто случается. Я часто не туда заезжаю. Я вообще доволен. Всегда доволен, что бы ни случилось. Так вы, не Настасья Васильевна? Это интересно. Марья Александровна, князь, Марья Александровна, о, как вы виноваты передо мной забыть своего лучшего, лучшего друга. Ну да, лучшего друга. Пардон, пардон, шепелявит князь, заглядываясь на Зину. А это дочь моя, Зина. Вы еще не знакомы, князь. Ее не было в то время, когда вы были здесь. Помните, в году? Это ваша дочь? Шармант, шармант. Прелестно, прелестно, бормочет князь, с жадностью лорнируя Зину. Мекельбот, ну какая красавица, шепчет он, видимо, пораженный. «Чаю, князь!» — говорит Марья Александровна, привлекая внимание князя на казачка, стоящего перед ним с подносом в руках. Князь берет чашку и засматривается на мальчика, у которого пухленькие розовые щечки. «А-а-а! Это ваш мальчик!» — говорит он. «Какой хорошенький мальчик! И, верно, хорошо ведет себя!» «Но, князь!» — поспешно перебивает Марья Александровна. «Я слышала об ужаснейшем происшествии. Признаюсь, я была вне себя от испуга. Не ушиблись ли вы? Смотрите, этим пренебрегать невозможно». «Вывалил, вывалил! Кучер вывалил!» — восклицает князь с необыкновенным одушевлением. «Я уже думал, что наступает светопредставление или что-нибудь в этом роде, и так, признаюсь, испугался, что, прости меня, угодник, небо с овчинку показалось. Я не ожидал, совсем не ожидал. И во всем этом мой кучер Феофил виноват. Я уж на тебя во всем надеюсь, мой друг. Распорядись и разыщи хорошенько. Я уверен, что он на жизнь мою покушался». «Хорошо, хорошо, дядюшка», — отвечает Павел Александрович. «Все разыщу. Только послушайте, дядюшка, простите-ка его для сегодняшнего дня, а? Как вы думаете?» «Ни за что не прощу. Я уверен, что он на жизнь мою покушался. Он и еще Лаврентий, которого я дома оставил, вообразите, нахватался, знаете, каких-то новых идей. Отрицание какое-то в нем явилось. Одним словом, коммунист в полном смысле слова. Я уж и встречаться с ним боюсь». «О, какую вы правду сказали, князь!» — восклицает Марья Александровна. «Вы не поверите, как я сама страдаю от этих негодных людишек. Вообразите, я теперь переменила двух из моих людей, и, признаюсь, они так глупы, что я просто бьюсь с ними с утра до вечера. Вы не поверите, как они глупы, князь!» «Ну да, ну да. Но, признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти глуп», замечает князь, который, как и все старички, рад, когда болтовню его слушают с подобострастием. «К лакею это как-то идет и даже составляет его достоинство, если он чистосердечен и глуп. Разумеется, в иных только случаях сонавитости в нем от того как-то больше. Торжественность какая-то в лице у него является. Одним словом, благовоспитанности больше. А я прежде всего требую от человека благовоспитанности. Вот у меня Терентий есть. Ведь ты помнишь, мой друг, Терентия? Я как-то взглянул на него, так и предрек ему с первого раза. Быть тебе в швейцарах. Глуп феноменально. Смотрит, как баран на воду. Но какая сановитость! Какая торжественность! Кадык такой светло-розовый! Ну, а ведь это в белом галстухе и во всем этом параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь, решительно диссертацию сочиняет, такой важный вид. Одним словом, настоящий немецкий философ Кант, или еще вернее, откормленный жирный индюк, совершенный комильфо для служащего человека. Марья Александровна хохочет с самым восторженным увлечением и даже хлопает в ладошки. Павел Александрович вторит ей от всего сердца. Его чрезвычайно занимает дядя. Захохотала и Настасья Петровна. Улыбнулась даже и Зина. «Ну, сколько юмора, сколько веселости, сколько вас остроумия, князь!» — восклицает Марья Александровна. «Какая драгоценная способность подметить самую тонкую, самую смешную черту и исчезнуть из общества, запереться на целых 5 лет с таким талантом! Но вы могли бы писать, князь? Вы могли бы повторить Фанвизина, Грибоедова, Гоголя?» «Ну да», — говорит вседовольный князь. «Я могу повторить. И знаете, я был необыкновенно остроумен в прежнее время. Я даже для сцены «Водевиль» написал. Там было несколько восхитительных куплетов. Впрочем, его никогда не играли». «Ах, как бы это мило было прочесть! И знаешь, Зина, вот теперь бы кстати! У нас же собираются составить театр для патриотического пожертвования, князь, в пользу раненых. Вот бы ваш водевиль». «Конечно, я даже опять готов написать. Впрочем, я его совершенно забыл. Но, помню, там было 2-3 каламбура таких, что...» И князь поцеловал свою ручку. «И вообще, когда я был за границей, я производил настоящий фурор. Лорда Байрона, помню, мы были на дружеской ноге. И восхитительно танцевал краковяк на Венском конгрессе». «Лорд Байрон, дядюшка, помилуйте, дядюшка, что вы?» «Ну да, лорд Байрон. Впрочем, может быть, это был и не лорд Байрон, а кто-нибудь другой. Именно не лорд Байрон, а один поляк. Я теперь совершенно припоминаю, и преоригинальный был этот поляк. Выдал себя за графа, а потом оказалось, что он был какой-то кухмистер. Но только восхитительно танцевал краковяк и, наконец, сломал себе ногу. Я еще тогда на этот случай стихи сочинил. Наш поляк танцевал краковяк. А там, вот уж дальше и не припомню. А как ногу сломал, танцевать перестал. Ну уж верно так, дядюшка, — восклицает Мозгляков, все более и более приходя во вдохновение. «Кажется, что так, друг мой», — отвечает дядюшка. «Или что-нибудь подобное. Впрочем, может, и не так, но только преудачные вышли стишки. Вообще, я теперь забыл некоторые происшествия. Это у меня от занятий». «Но скажите, князь, чем же вы все это время занимались в вашем уединении?» — интересуется Марья Александровна. «Я так часто думала о вас, мон шер принц, что, признаюсь, на этот раз сгораю нетерпением узнать об этом подробнее». «Чем занимался? Ну, вообще, знаете, много занятий. Когда отдыхаешь, а иногда, знаете, хожу, воображаю разные вещи». «У вас должно быть чрезвычайно сильное воображение, дядюшка». «Чрезвычайно сильное, мой милый. Я иногда такое воображу, что даже сам себе потом удивляюсь. Когда я был в Кадуеве... Апропо, кстати, ведь ты, кажется, кадуевским вице-губернатором был». «Я? Дядюшка, помилуйте, что вы!» — восклицает Павел Александрович. «Представь себе, мой друг! А я тебя все принимал за вице-губернатора, да и думаю, что это у него как будто бы вдруг стало совсем другое лицо. У того, знаешь, было лицо такое осанистое, умное, Необыкновенно умный был человек, и все стихи сочинял на разные случаи. Немного эдак сбоку на бубнового короля был похож. «Нет, князь!» — перебивает Марья Александровна. «Клянусь, вы погубите себя такой жизнью. Затвориться на 5 лет в уединении, никого не видать, ничего не слыхать. Но вы погибший человек, князь. Кого хотите, спросите из тех, кто вам предан, и вам всякий скажет, что вы погибший человек». «Неужели?» — восклицает князь. «Уверяю вас, я говорю вам как друг, как сестра ваша. Я говорю вам потому, что вы мне дороги, потому что память о прошлом для меня священна. Какая выгода была бы мне лицемерить? Нет, вам нужно до основания изменить вашу жизнь, иначе вы заболеете, вы истощите себя, вы умрете». «Ах, боже мой, неужели так скоро умру?» — восклицает испуганный князь. «И представьте себе, вы угадали, меня чрезвычайно мучает геморрой, особенно с некоторого времени. И когда у меня бывают припадки, то вообще удивительные при этом симптомы. Я вам подробнейшим образом их опишу. Во-первых...» «Дядюшка, это вы в другой раз расскажете», — подхватывает Павел Александрович. «А теперь не пора ли нам ехать?» «Ну да... пожалуй, в другой раз. Это, может быть, и не так интересно слушать. Я теперь соображаю, но все-таки это чрезвычайно любопытная болезнь. Есть разные эпизоды. Напомни мне, мой друг, я тебе уже вечером расскажу один случай в подробности». «Но послушайте, князь, вам бы попробовать лечиться за границей?» — перебивает еще раз Марья Александровна. «За границей? Ну да, ну да. Я непременно поеду за границу. Я помню, когда я был за границей в 20-х годах, там было удивительно весело. Я чуть-чуть не женился на одной виконтессе, француженке. Я тогда был чрезвычайно влюблен и хотел посвятить ей всю свою жизнь. Но, впрочем, женился не я, а другой, и восторжествовал один немецкий барон. Он еще потом некоторое время в сумасшедшем доме сидел». «Но, шер принц, я к тому говорила, что вам надо серьезно подумать о своем здоровье. За границей такие медики. И сверх того, чего стоит уже одна перемена жизни. Вам решительно надо бросить хоть на время ваше Духаново». «Непременно. Я уже давно решился и, знаете, намерен лечиться гидропатией». «Гидропатией?» «Гидропатией. Я уже лечился раз гидропатией. Я был тогда на водах. Там была одна московская барыня. Я уж фамилию забыл, но только чрезвычайно поэтическая женщина. Лет 70 была. При ней еще находилась дочь лет 50, вдова, с бельмом на глазу. Та тоже чуть-чуть не стихами говорила. Потом еще с ней несчастный случай вышел. Свою дворовую девку, осердясь, убила и зато под судом была. Вот и вздумали они меня водой лечить. Я, признаюсь, ничем не был болен, но пристали ко мне лечись, да лечись. Я из деликатности и начал пить воду. Думаю, и в самом деле легче сделается. Пил, выпил целый водопад, и знаете, эта гидропатия – полезная вещь, и ужасно много пользы мне принесла. Так что если бы я, наконец, не заболел, то уверяю вас, что был бы совершенно здоров». «Вот это совершенно справедливое заключение, дядюшка. Скажите, дядюшка, вы учились логике?» «Боже мой! Какие вы вопросы задаете?» — строго замечает скандализированная Марья Александровна. «Учился, друг мой, но только очень давно. Я и философии обучался в Германии, весь курс прошел, но только тогда же все совершенно забыл. Но, признаюсь вам, вы меня так испугали этими болезнями, что я весь расстроен. Впрочем, я сейчас ворочусь». «Ну куда же вы, князь?» — вскрикивает удивленная Марья Александровна. «Я сейчас. Я только записать одну новую мысль. Аревуар, До свидания!» «Каков?» — вскрикивает Павел Александрович и заливается хохотом. Марья Александровна теряет терпение. «Не понимаю. Решительно не понимаю, чему вы смеетесь», — начинает она с горячностью. «Смеяться над почтенным старичком? Над родственником? Подымать насмех каждое его слово, пользуясь ангельской его добротою, я краснела за вас, Павел Александрович. Но скажите, чем он смешон, по-вашему? Я ничего не нашла в нем смешного». «Ну что он не узнает людей, что он иногда заговаривается». «Но это следствие ужасной жизни его, ужасного пятилетнего заключения под надзором этой адской женщины. Его надо жалеть, а не смеяться над ним. Он даже меня не узнал, вы были сами свидетелем. Это уже, так сказать, вопиет. Его решительно надо спасти. Я предлагаю ему ехать за границу, единственно в надежде, что он, может быть, бросит эту торговку». «Знаете ли что? Его надо женить, Марья Александровна», — восклицает Павел Александрович. «Опять? Но вы неисправимы после этого, месье Мозгляков. Нет, Марья Александровна, нет. В этот раз я говорю совершенно серьезно. Почему ж не женить? Это же идея. C'est une idée comme une autre. Мысль не хуже всякой другой. Чем может это повредить ему? Скажите, пожалуйста. Он, напротив, в таком положении, что подобная мера может только спасти его. По закону он еще может жениться. Во-первых, он будет избавлен от этой пройдохи, извините за выражение. Во-вторых, и главное, представьте себе, что он выберет девушку или, еще лучше, вдову. Милую, добрую, умную, нежную. И, главное, бедную, которая будет ухаживать за ним, как дочь. И поймет, что он ее облагодетельствовал, назвав свою женою. А что же ему лучше, как не родное, как не искреннее и благородное существо, которое беспрерывно будет подле него вместо этой бабы? Разумеется, она должна быть хорошенькая, потому что дядюшка до сих пор еще любит хорошеньких. Вы заметили, как он заглядывался на Зинаиду Афанасьевну?» «Да где же вы найдете такую невесту?» — спрашивает Настасья Петровна, прилежно слушавшая. «Вот так сказали. Да хоть бы вы, если только угодно. Позвольте спросить, чем вы не невеста князю? Во-первых, вы хорошенькая. Во-вторых, вдова. В-третьих, благородная. В-четвертых, бедная, потому что вы действительно не богатая. В-пятых, вы очень благоразумная дама. Следственно, будете любить его, держать его в хлопочках. Прогоните ту барыню в толчки, повезете его за границу, будете кормить его манной кашкой и конфектами, и все это ровно до той минуты, когда он оставит сей бренный мир, что будет ровно через год, а может быть и через 2 месяца с половиной. Тогда вы, княгиня, вдова, богачка, и в награду за вашу решимость выходите замуж за маркиза или за генерал-интенданта. Сели? Блестяще? Не правда ли?» «Фу ты, боже мой! Да я бы, кажется, влюбился в него, голубчика, из одной благодарности, если бы он только сделал мне предложение», — восклицает госпожа Зяблова, и темные выразительные глаза ее засверкали. «Только все это вздор!» «Вздор! Хотите? Это будет не вздор! Попросите-ка меня хорошенько и потом палец мне отрежьте, если же сегодня же не будете его невестой. Да нет ничего легче уговорить или сманить на что-нибудь дядюшку. Он на все говорит: «Ну да, ну да», сами слышали. Мы его женим так, что он и не услышит. Пожалуй, обманем и женим. Да ведь для его же пользы, помилосердуйте. Хоть бы вы принарядились на всякий случай, Настасья Петровна». Восторг месье Мозглякова переходит даже в азарт. У госпожи Зябловой, как нерассудительно она, потекли, однако же, слюнки. «Да уж я и без вас знаю, что сегодня совсем заморашка», — отвечает она. «Совсем опустилась. Давно не мечтаю. Вот и выехала такая мадам Грибусье. А что, в самом деле, я кухаркой кажусь?» Все это время Марья Александровна сидела с какой-то странной миной в лице. Я не ошибусь, если скажу, что она слушала странное предложение Павла Александровича с каким-то испугом, как-то оторопев. Наконец она опомнилась. «Все это, положим, очень хорошо, но все это вздор и нелепость, а главное, совершенно не кстати», — резко прерывает она Мозглякова. «Но почему же, добрейшая Марья Александровна, почему же это вздор и не кстати?» «По многим причинам, а главное, потому что вы у меня в доме, что князь мой гость, и что я никому не позволю забыть уважение к моему дому. Я принимаю ваши слова не иначе, как за шутку, Павел Александрович». слава богу, вот и князь! Вот и я!» — кричит князь, входя в комнату. «Удивительно, шер ами, дорогой друг, сколько у меня сегодня разных идей! А другой раз, может быть, ты не поверишь тому, как будто их совсем не бывает. Так и сижу целый день». «Это, дядюшка, вероятно, от сегодняшнего падения. Это потрясло ваши нервы, и вот...» «Я и сам, мой друг, этому же приписываю и нахожу этот случай даже полезным. Так что я решился простить моего Феофила. Знаешь что, мне кажется, он не покушался на мою жизнь. Ты думаешь? При том же он и без того был недавно наказан, когда ему бороду сбрили». «Бороду сбрили, дядюшка? Но у него борода с немецкое государство». «Ну да, с немецкое государство. Вообще, мой друг, ты совершенно справедлив в своих заключениях. Но это искусственное. И представь себе, какой случай. Вдруг присылают мне прейс-курант, полученный вновь из-за границы превосходнейшие кучерские господские бороды, равномерно бакенбарды, испаньолки, усы и прочее. Все это лучшего качества и по самым умеренным ценам. Дай, думаю, выпишу бороду. Хоть поглядеть, что такое. Вот и выписал я бороду кучерскую. Действительно, борода — загляденье. Но оказывается, что у Феофила своя собственная чуть не в два раза больше. Разумеется, возникло недоумение, сбрить ли свою или присланную назад отослать, а носить натуральную. Я думал-думал и решил, что уж лучше носить искусственную». «Вероятно, потому что искусство выше натуры, дядюшка». «Именно потому! И сколько ему страданий стоило, когда ему бороду сбрили, как будто со всей своей карьерой с бородой расставался. Но не пора ли нам ехать, мой милый?» «Я готов, дядюшка». «Но надеюсь, князь, что вы только к одному губернатору?» — в волнении восклицает Марья Александровна. «Вы теперь мой князь и принадлежите моему семейству на целый день. Я, конечно, ничего вам не буду говорить про здешнее общество. Может быть, вы пожелаете быть у Анны Николаевны? Я не вправе разочаровывать. К тому же я вполне уверена, что время покажет свое. Но помните одно, что я ваша хозяйка, сестра, мамка, нянька на весь этот день. И, признаюсь, я трепещу за вас, князь. Вы не знаете, нет, вы не знаете вполне этих людей, по крайней мере, до времени». «Положитесь на меня, Марья Александровна. Все, как я вам обещал, так будет», — говорит Мозгликов. «Уж вы ветреник. Положись на вас». «Я вас жду к обеду, князь. Мы обедаем рано. И как я жалею, что на этот случай муж мой в деревне. Как бы рад он был вас увидеть. Он так вас уважает, так душевно вас любит». «Ваш муж? А у вас есть и муж?» — спрашивает князь. «Ах, боже мой, как вы забывчивы, князь! Но вы совершенно, совершенно забыли все прежнее. Мой муж, Афанасий Матвеевич, неужели вы его не помните? Он теперь в деревне, но вы тысячу раз его видели прежде. Помните, князь, Афанасий Матвеевич?» «Афанасий Матвеевич? В деревне? Представьте себе, месье де Лисье, но это же восхитительно! Так у вас есть и муж? Какой странный, однако же, случай. Это точь-в-точь, как есть один водевиль. Муж в дверь, а жена в... Позвольте, вот и забыл. Только куда-то и жена тоже поехала, кажется, в Тулу или в Ярославль. Одним словом, выходит как-то очень смешно». «Муж в дверь, а жена в Тверь, дядюшка», — подсказывает Мозгликов. «Да-да, благодарю тебя, друг мой, именно в Тверь, шарман, шарман, так что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый. То-то я помню, в Ярославль или в Кострому, но только куда-то и жена тоже поехала. Шарман, шарман, восхитительно, восхитительно. Впрочем, я немного забыла, о чем начал говорить». «Да, итак, мы едем, друг мой. «Au revoir, мадам, адью, ма шарман демуазель!» «Прощайте, моя милая барышня!» — прибавил князь, обращаясь к Зине и целуя кончики своих пальцев. «Обедать! Обедать, князь! Не забудьте возвратиться скорее!» — кричит вслед Марья Александровна.